Утешение в том, что вернемся в обитель Отца. В мире же внешнем плач и скрежет зубовный. Закон его существования очень жесток. Одни пожирают других, чтобы жить. Это в мире животном. И мир старый следует этому же правилу. Только мир новый надежду дает, что взаимопожирание и жизнь за счет слабых прекратятся. Но для этого сознание должно переродиться. Переходное время очень тяжко для утонченного организма. В тисках недорослей быть нелегко. Эпохи расцвета и упадка были и раньше, но никогда еще человечество не оказывалось в положении, когда столкновение полярностей достигало такой силы и напряжения уже всепланетного, и видимые, и невидимые миры вовлечены в него. Воинства света и тьмы оспаривают победу. Но, знаете, свет победит. Тяжкое время всепланетного переустройства и забота о том, чтобы устоять, ведь падение может быть только в бездну.